Глава пятая. Штольни для меня пахнут кровью. Я знаю, что это не так, но мой нос почему-то считает, что кровь и влажное проржавевшее железо пахнут одинаково. Раньше я вообще считал, что металл пахнуть просто не может, а теперь знаю, железо пахнет кровью. Не самый приятный запах. Я шел молча, привыкая к новым ощущениям и испытывая невольный трепет перед величественным в своем покое каменным миром. Узкий коридор сменился широким туннелем, свод которого поддерживали мощные колонны. «Наверное, так выглядело бы море, если бы существовало в действительности», — подумал я, вспоминая героев Толкиена из «Властелина колец». Еще раз окинув взглядом каменный потолок и стены, я снова сосредоточился на тропе, по которой шел. То там, то здесь попадались крупные и мелкие камни, по-видимому, последствия давних обрушений. Не хотелось бы об них споткнуться и упасть. Вдруг тишину разрезал женский крик, и все мы одновременно остановились. «Что случилось?» — спросил я у идущего впереди парня, в которого чуть не врезался из-за внезапной остановки. «Не знаю. Лёха, что там?» — спросил он старшего группы. «Идите все сюда!» — донеслось в ответ. Стараясь не толкаться, мы уже не друг за другом, а толпой двинулись на зов. Первое, что я увидел, — это ноги в ярко-красных кроссовках, торчавшие из джинсов. Остальное тело покоилось под огромным камнем. Я почувствовал, как в груди похолодело, а в голове заклубились вопросы. Как такое могло случиться? Почему этого человека никто не вытащил из-под завала и не эвакуировал? Вход же рядом. «Попал под завал?» — деловито спросил стоявший рядом паренек. Я заметил каплю пота, текущую у него по лицу, и понял, что он жутко напуган и лишь делает вид, что такой крутой, все повидавший диггер. «Это не человек», — сказала Арис, дергая кончиком носа, словно принюхиваясь. «Интересно, она что, по запаху это определила?» «Да, это манекен», — согласился с ней Алексей. Я почувствовал, как ужас от увиденного... Как и остальные, я принял манекен за человека, мешавший мне свободно дышать, постепенно отступает. Одна из девушек, видимо, та, что первой увидела манекен и закричала, стояла, прижав руку к груди. «Его положили здесь те, кто забрасывался в штольни до нас, как напоминание о том, что в туннелях надо вести себя осторожно. Мы зовем его «Красные кроссовки», — пошутил Алексей, чтобы разрядить обстановку. Обменявшись впечатлениями, мы снова выстроились паровозиком и пошли дальше. Преимущество такого способа передвижения в том, что никто не лезет с вопросами и разговорами, думал я, все еще находясь под впечатлением от увиденного и пытаясь отыскать в происходящем положительные моменты. Базовый лагерь мы увидели издалека, по хаотично разбросанным, это мне сначала так показалось, огонькам и людскому многоголосию. Вблизи выяснилось, что он расположен в довольно большой искусственной пещере, или, правильнее, зале. В разных местах на камнях горели свечи, и группами сидели люди. Мы устроились на свободном месте, и Лёша тоже зажег толстую белую свечу. «Такая будет долго гореть», — с уважением подумал я, повстречав такого же предусмотрительного человека, как я сам. «Предлагаю отдохнуть и перекусить, а потом, когда мы привыкнем и немного освоимся, можно сделать короткий заброс». Мы стали дружно снимать рюкзаки и доставать припасы. Я заметил, что Дима о чем-то шепчется с Арис, причем разговор, судя по их лицам, не относится к личному. Парочка бросала взгляды на темнеющий в нескольких метрах вход в туннель, и я решил, что они собираются отправиться исследовать штольни прямо сейчас. К счастью, этого не произошло. Пошептавшись, ребята сняли рюкзаки и устроились вместе с остальными вокруг газовой горелки, играющей роль костра, на которой грелся чайник. Скоро все тихо, по-мышиному зашуршали упаковками с едой, а Лёша, угостив всех желающих чаем, стал рассказывать. Люди селились в этих местах еще с древних времен. Говорят, археологи нашли в Эсских горах поселение 11-12 веков. В 17 веке здесь появилось небольшое село, а спустя еще 100 лет все эти земли были подарены Екатериной II графу Григорию Орлову. Сытые слушатели дружно заулыбались, отпуская замечания в адрес императрицы. Алексей не обратил на это внимания и, прихлебывая чай, продолжил. В XIX веке здесь был заложен первый карьер по добыче известняка, алебастра и гипса. Галереи пробивались в шахматном порядке, что делает подземную часть Эсских гор похожей на лабиринт. Лёша выдержал паузу, чтобы мы все прониклись тем, что устройство штолен лишь на первый взгляд кажется понятным и простым, а на самом деле это место, в котором легко заблудиться. Когда-то здесь была узкоколейка. Сейчас от нее практически ничего не осталось, но иногда встречаются куски рельсов. «Так вот почему здесь пахнет железом», — с удовлетворением подумал я, радуясь, что преследовавшему меня запаху крови есть простое и логичное объяснение. Практически сразу после возникновения штольни стали местом, где скрывались разбойники и беглые крепостные. Это закрепило за этими выработками славу таинственного и жуткого места. «Говорят», — прервал Алексея звонкий девичий голосок. Недалеко от меня сидела худенькая светловолосая девушка, чем-то неуловимо похожая на Олю. «Здесь места, где можно встретить странных существ». Все дружно засмеялись, девушка смутилась, но смело продолжила. «Алексей, а тебе попадалось в штольнях что-нибудь необычное?» «О белесых карликах и подземных старцах я поведаю вечером», — перекрывая общий смех, сказал Лёша. «Скажу сразу, ничего подобного я не видел». Девушка опустила глаза. Даже в сумраке пещеры, освещаемой лишь свечами, было видно, что она покраснела. «Но один раз я стал свидетелем необычного явления», — поспешил добавить Лёша, подождал, когда смех стихнет, и заговорил, но теперь по-простому, не так официально, как до этого. «Помню, мы совершали заброс малой группой. Нас было четверо...» Он задумался, мысленно подсчитывая и проверяя себя. «Да, четверо. Мы ушли от основного маршрута далеко в сторону и неожиданно попали в анфиладу естественных гротов. Я даже не заметил, как мы там оказались. Просто неожиданно стало очень холодно. И тут мы все услышали звон. Кто-нибудь из вас слышал, как звонит колокол?» Все закивали. А я вспомнил, как услышал ночью этот звук в сожженной фашистами деревне, когда мы путешествовали с Алисой, и внутренне содрогнулся. Не хотелось бы во второй раз пережить нечто подобное. «Так вот, мы заглянули практически в каждый грот, но никакого колокола, понятное дело, не обнаружили. На какое-то время звук стих, но снова раздался, когда мы закончили осматривать анфиладу». «И что это было?» — спросил тот самый паренек, который при обнаружении нами манекена пытался продемонстрировать свою храбрость. «Неизвестно. Спустя какое-то время звук стих, и установилась обычная для пещеры тишина. Константин Петрович, это наш руководитель, — пояснил Лёша, — сказал, что такой звук, скорее всего, издавали капли, падающие с потолка грота». «Ну а сам ты что думаешь?» — неожиданно для меня спросила Арис. Я уже привык, что она практически всегда молчит. «Не знаю. Наверное, это действительно были капли. А может, какой-нибудь странный звуковой мираж. Не знаю только, бывают ли такие». Снова установилась тишина. Все задумчиво смотрели на горящую свечу. Молчание нарушил Дмитрий. «Ну теперь, когда мы послушали сказки и впечатлились, нам можно отправиться на осмотр туннелей? Время идет. Хотелось бы провести его более продуктивно». Все словно очнулись, зашевелились, заговорили. Я, вздохнув, потянулся к рюкзаку. «Да зачем он тебе?» — опередил меня Дима. «Мы же ненадолго, походим пару часов и вернемся». Я пропустил его замечание мимо ушей. Уже полчаса, примерно столько, сколько длился рассказ Алексея, у меня стало зудеть между лопатками. Верный признак, что должно что-то произойти. Лучше я встречу это что-то в полном, так сказать, вооружении. Мы записались в еще одном журнале, который находился в этом зале, и первыми ушли в туннель. Я предусмотрительно повесил на шею фотоаппарат. Вдруг действительно удастся снять что-нибудь интересное. Первым шел Дмитрий, за ним Арис, я замыкал группу. Мы шли долго, периодически натыкаясь на завалы и, соответственно, сворачивая в сторону. Сначала мне было интересно разглядывать серые стены штолен. Пару раз мы видели висящих на потолке летучих мышей. Прошло еще какое-то время, и мне стало скучно. «Дим», — окликнул я нашего проводника, — «может, пойдем назад в базовый лагерь?» «Есть захотел», — отозвался он. Поесть я и здесь могу, если приспичит. Рюкзак ведь со мной. Просто надоело бесцельно блуждать. Пожалуй, ты прав, — неожиданно встала на мою сторону Арис. Здесь нет ничего интересного. Надо уходить дальше и лучше с самого утра. Ладно, уговорили, — ответил Дима, которому, по-видимому, и самому надоело блуждать в темноте. Веди нас, Макс! Вот уж нет, — ответил я. Кто завел, тот и выводит. Только после тебя. И я склонился в шутливом поклоне, насколько позволял это сделать рюкзак. Мы пошли назад, какое-то время шагали уверенно и споро, а потом у Димы потух налобный фонарь. «Вот ведь!» — выругался он. «Ришка, у тебя есть запасной?» «Нет», — ответила девушка. «Как же ты собирался?» «Не проверил батарейки. Ну, в рюкзаке у меня есть запасные». «А рюкзак в лагере», — спокойно констатировал я. «Ладно, сейчас достану, у меня есть запасной». Я полез в рюкзак. Арис подошла ко мне, желая помочь. Я порылся в рюкзаке и достал ручной фонарь. Протянув его Диме, я повернул голову и вдруг замер. В небольшой нише, оставшейся после обрушения, сжавшись в комок и практически сливаясь с камнем, сидело странное существо. Я качнул головой, и фонарь описал короткую дугу. Существо не шелохнулось, а вот его голова повернулась, как у совы, и на меня уставились огромные, сверкнувшие желтым круглые глаза. «Там!» — произнес я, с трудом шевеля губами. «Что?» — спросил Дима и включил ручной фонарь. За мгновение до того, как яркий свет ударил в стену, я услышал тихое шуршание и практически не удивился, увидев, что в нише никого нет. «Показалось!» — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. Дима заржал, а Арис задумчиво взглянула на меня. Кажется, она не поверила моим последним словам. Вернулись мы, когда остальные были уже на месте. Лёша опять восседал в центре круга и, разливая чай, рассказывал очередную историю. Тщательно обработав руки, я вытащил из рюкзака свой ужин и еще раз протер руки. Говорят, в штольнях водятся мыши, способные переносить лихорадку. Отвлекшись, я пропустил часть истории и стал слушать, наверное, с середины. «Белые карлики маленького роста и практически прозрачные, так что их можно не заметить в туннелях, так идеально они сливаются со стенами. Говорят, у них огромные круглые глаза и неприятный взгляд, который как будто пронзает тебя насквозь». «А сам ты их видел?» — спросил кто-то из ребят. «Нет», — Лёшка замотал лохматой головой. «Но был у меня приятель, который видел в штольнях, не здесь, а севернее, странного старика в истлевшей одежде. Он будто бы появился перед ним, бросил «рано тебе сюда» и исчез, растаял в воздухе». «И что твой друг?» — снова последовал вопрос. «Стал заикаться сильнее обычного», — улыбнулся Алексей. «Хотя и раньше его понять было сложно». Ребята дружно заулыбались и стали переглядываться. «А еще рассказывают, что иногда над Эскими горами появляется зеленый свет». «Уфологи предполагают, что где-то здесь расположена база НЛО, потому что свет превращается в кошачьи ушки, как называют их местные жители, и эти огоньки разлетаются во все стороны, подобно фейерверку». «А может, это и был самый обычный фейерверк?» — спросил Дима, обгладывая куриную ножку. «Кто знает?» — ответил Алексей под единодушный смех ребят из своей группы. Мы еще долго сидели, слушая Лешины рассказы, а потом стали дружно укладываться спать. Я отошел в сторону, разложил пенку, вытащил из рюкзака спальник, сунул в рот жвачку. Щетку я в поход не брал, надо экономить воду. Много ее на себе не потащишь, а взять в штольнях негде. Обкрутил вокруг мешка подаренное дядюшкой Дисом лассо, стараясь, чтобы получился замкнутый круг, и забрался в спальник. Несколько минут я смотрел на огонек свечи, вспоминая существо, которое повстречал в туннеле, а потом все-таки уснул. Проснувшись, я расстегнул спальник и вытащил руку, чтобы взглянуть на часы. Было 3 часа ночи, подъем был запланирован на 6 часов, и я, успокоившись, поерзал, устраиваясь удобней и собираясь снова уснуть. Было очень тихо, если не считать вполне приемлемого храпа, доносившегося из дальней части зала. Я приподнялся, чтобы взглянуть на спящих, скорее по привычке, чем с какой-то целью, и вдруг увидел в черном провале тоннеля, в котором мы побывали перед ужином, какие-то огоньки. Сон как рукой сняло. Я расстегнул мешок и сел. Вглядываясь в темноту, я старался дышать как можно тише и не делать резких движений. Огоньки стали больше, и тут я понял, что это не светлячки, о которых я подумал в первую очередь, а чьи-то глаза. Огоньки двигались парами, не рискуя появиться в общем зале, а я терпеливо ждал. И тут кто-то из ребят соседней группы, отдыхающий ближе к тоннелю, заворочился. Огоньки замерли и разом погасли. Я просидел еще минут 15-20, а потом все-таки лег. Застегнул мешок и, отогнав непрошенные мысли, постарался уснуть. С большим трудом мне это удалось. Я сумел убедить себя, что если это и глаза, то, скорее всего, летучих мышей. Алексей говорил, что в отдельных гротах их много. Второе мое пробуждение тоже оказалось не самым радостным. Я проснулся от тихого шепота «Максим! Максим!». Вздрогнув, открыл глаза и увидел, что ребята вокруг меня суетятся, складывая спальники и доставая еду. Вроде все нормально. Тогда откуда неприятные ощущения, тошнота и головная боль? Я повернул голову и увидел Арис. Девушка, не моргая, смотрела на меня. Ее белоснежные волосы волнистыми прядями висели вдоль худенького лица. Острый подбородок был выставлен вперед. Все ее тело было напряжено, а взгляд был настолько пристальным, немигающим, что мне стало не по себе. «Что случилось?» — спросил я, сбрасывая остатки сна. «Ничего», — ответила девушка и улыбнулась. В то время я не обратил внимания на одну деталь, воспоминание о которой пришло ко мне гораздо позже и сыграло важную роль во всей этой истории. Арис сидела на корточках за лассо, словно не могла перешагнуть ее и подойти ближе. Дима возился с налобным фонарем, вставляя батарейки. Одна из них выскочила и куда-то покатилась. Он выругался и позвал: «Ариш!» Девушка быстрой ящеркой скользнула к нему, чтобы помочь отыскать батарейку.